Скажи мне, Жан. Что? Ты убил мужчину? Да, мужчину. Старого? Наверное, лет 50. Из пистолета? Он отрицательно покачал головой и посмотрел на свои руки. Тебя раздражает, что я об этом спрашиваю? Нет, это его не раздражало. Он знал, что рано или поздно такой разговор должен состояться. Но все это было так давно и так отличалось от того, что люди могли себе представить. «Ты не хочешь мне рассказать? Я же тебе все рассказала». И он начал, будто отвечал выученный урок. Это началось на бульваре Сен-Мишель, в пивной под названием «Мандарин». Я даже не знаю, существует ли она теперь. Ты был студентом? Разумеется, и его отец с тех пор, как овдовел. Но к чему все это рассказывать? У тебя была любовница? Бедная Тати, она еще ревновала его к Зизетте. Ну, пусть любовница, коли это именно так называется. Ее содержал инженер с фирмы Крезо. Ну и намного ли удалось Тате продвинуться вперед? Ты ее любил? Он уже и не знал, любил ли, но он был ревнив. Поклянись мне, что больше не увидишься со своим инженером. Дурачок ты, Жан! Так она и сказала. Она была моложе его, но всегда норовила говорить с ним покровительственным тоном, целовать его в глаза и повторять: «Ты дурачок», а в моменты наибольшей нежности: «Ты же круглый дурак». Она давала ему почти материнские советы. «Напрасно ты связался с такой женщиной, как я. Ну что тебе от того, что Виктор иногда ко мне приходит? Ведь именно он оплачивает мою квартиру и мои платья». Это приводило его в ярость. Он писал отцу, сестре, придумывал любые причины, чтобы ему присылали больше денег. «Ты слишком много тратишь. Зачем ты заказал еще шампанского?» «Да за тем, чтобы на них смотрели. Вот и все». А она зачем-то всегда демонстрировала свои счета, когда он бывал у нее. Но все это было давно и затянулось дымкой времени. Теперь он с трудом вспоминал Люксембургский сад, скамейки, на которых он часами ее ожидал, и предметы, к сдаче которых он готовился, держа книги и тетради на коленях. И вчера, когда они оба не знали, что делать, и партии в жаке в подвале «Мандарина», где остальные играли в покер. Тати знала, что это происходило в неведомом ей мире, и силилась понять: «Так значит, ты убил из-за денег?» «Я должен был оплатить ее квартиру за 3 месяца, а также беличью шубу, которую я ей подарил, не заплатив. Я боялся, что она вернется к своему инженеру. Знал, что втайне от меня она ему пописывала. Я даже теперь думаю, что иногда она с ним виделась. Она мне все время врала и как-то сказала: «Тебе нужно готовиться к экзаменам. Будь я твоим отцом». Я умолял отца прислать мне денег, а он тратил и тратил их на любовниц. Я ведь имел право на долю моей матери, но он поклялся, что откажется от меня, если я потребую. Как-то вечером, когда я только что продал свои часы, я видел, как в подвале «Мандарина» начали крупную игру в покер. Вообще-то я продал не свои часы. Это был золотой хронометр, который я украл у отца, когда последний раз приезжал к нему. Мне дали за него 3000 франков, а он стоил вдвое дороже. 3000 мне было недостаточно. Один из игравших, провинциальный толстяк, предприниматель из Лемана, проиграл и был вне себя. Мои приятели, которые играли с ним, подмигивали мне. Тати испустила глубокий вздох, будто смотрела фильм, приближающийся к развязке. Я был с Зизеттой. Она в беличьей шубке. Она сказала мне: «Клянусь, твои приятели мошенничают. Они хотят его обобрать, и для него это плохо кончится. У него, наверное, есть жена и дети». Она вообще с уважением относилась к семье. Говорила: «Не играй, Жан. Что ты собираешься делать? Ты слишком много пьешь и еще заболеешь. Веселая будет у меня забота отхаживать тебя всю ночь, как в прошлый вторник». «Вы проиграли?» — спросила Тати, крутя в руках пустой стакан. «Сначала он выиграл мои 3000. Я то и дело заказывал выпивку. Потом я захотел играть под честное слово. Я подписал векселя. Меньше чем за час я проиграл 10000, а толстяк со смехом приговаривал: «Я отыгрался, я отыгрался. И теперь папа Пассера Мануайр мне заплатит. Теперь-то уж я попью его ликера». Когда игра закончилась, Зизетта уже ушла. На улице моросил дождик. Было, наверное, 2 часа ночи, и последние кафе закрывались. Этот человек вышел из пивной. Я на некотором расстоянии пошел за ним. У меня не было никакой цели. Он прошел Сите и вышел на набережную, затем перешел мост в конце острова Сен-Луи, и я приблизился к нему. «Послушайте», — сказал я, — «мне крайне необходимо, чтобы вы вернули мне, если не 3000 франков, то хотя бы векселя, которые я вам подписал». Он расхохотался. Наверное, я был бледен и напряжен. Его смех быстро потерял свою естественность, и по его взгляду я понял, что ему страшно, что он ищет помощи, оглядываясь вокруг. В то время я, как и многие студенты, таскал в кармане американский кастет. Так, ради шутки. Тот человек продолжал смеяться, когда я врезал ему по лицу и упал, как куль. «Он умер?» — спросила Тати, у которой от волнения колыхался живот. Жан пожал плечами. Я забрал его бумажник и положил к себе в карман. И быстро ушел. Потом... «Так он не умер?» Жан закричал. «Да нет, черт возьми, не умер! Или скорее... Да откуда мне знать? Я уже отошел на 100 или 200 метров». И вдруг понял, что надо вернуться к нему, потому что совершающие ночной обход полицейские могли его обнаружить, и тогда бы он меня выдал. Я вернулся. В ту минуту я только боялся, что... Я наклонился над ним. Он хрипел. Я поскорее поднял его. Сам не знаю, как мне это удалось, ведь он очень тяжелый. И перебросил через парапет. В бумажнике было 14000 франков. И фотография. Двое детей, близнецы, прижавшиеся щекой к щеке. «Вас взяли сразу?» Он опустил голову. 4 месяца спустя. Тело нашли только через 5 недель, у плотины. Следствие шло, но моего имени никто не называл. «А Зизетта?» «Я уверен, что она обо всем догадывалась». Я потратил на нее все 14000. Как-то утром консьержка сообщила мне с загадочным видом, что обо мне справлялась полиция. Я исчез. Ночевал у приятеля, жившего у своего дяди. Причем дядя не знал, что я находился в доме. Я боялся выходить. Днем прятался под кроватью. Приятель приносил мне остатки со стола, крутые яйца, куски холодного мяса. Я написал отцу, чтобы прислал мне денег для отъезда за границу. Он прислал в ответ только одно слово — «подыхай». Наконец, однажды утром, когда у меня начался кашель, я добровольно пошел на набережную Орфевр. Там никто не знал, кто я такой, и мне пришлось 2 часа ожидать в приемной. Мне назначили адвоката. Он посоветовал мне сказать, что тот человек перекувыркнулся через парапет, когда я его ударил. Я так и сказал. Они не поверили, но поскольку доказать не могли, дали мне только 5 лет. Тати спросила: «А ты сам что чувствуешь?» «Как что?» «Ну, то, что ты убил». «Я уж и не знаю, право», — сказал он, глядя на улицу. «Истинная правда». Пока он хмурил лоб во время разговора, он думал отнюдь не о своей хозяйке, а о потерянном дне, о том, как сплюнула Фелиция, о чем-то неумолимом, чего он не мог выразить. «Не пей больше», — мягко сказала Тати, забирая бутылку. Он провел ладонью по лицу и вздохнул. «Хочу спать». «Иди ложись». «Да, пожалуй». Он тяжело поднялся по лестнице и рухнул на матрас, пахнувший сеном и плесенью. Через открытое слуховое окно над его головой на чердак проникал свежий воздух. Слышалось кудахтанье кур, поскрипывание грабель, которыми орудовал то ли кудер в глубине сада, то ли рабочий на дороге у канала.